Глава 14. Шли недели, и Джен все больше привыкала к жизни в санатории. Вещи, которые ужасали ее вначале, постепенно вошли в ее повседневную жизнь. Против воли она обнаружила, что усваивает привычки других пациентов, с интересом вникает во все подробности их лечения и даже перенимает словечки из их жаргона. Конечно же, после Локлина Пайн-Ридж казался раем. В Локлине ты был парией. Здесь же к тебе относились так, как будто болезнь ставила тебя в привилегированное положение. Жизнь подчинялась требованиям твоей болезни, а сам ты подчинялся предписанному врачом распорядку. Сначала ей казалось, что она никогда не научится соблюдать часы отдыха, лежать неподвижно с половины одиннадцатого до половины первого. В это время не разрешалось читать, а второй час нельзя было и разговаривать. Потом с половины второго до половины третьего лежать плашмя, и на это время с кровати убирали подушки, и, наконец, снова лежать в постели или в шезлонге с половины пятого до половины шестого. Ходячие больные устраивались в шезлонгах в саду или на веранде. Ей казалось нелепым, что взрослые мужчины и женщины, которые до этого смеялись или болтали, собравшись кружком, вдруг по звонку колокольчика поднимаются и, как дети, послушно отправляются на отдых. Потом невидимые цепи как будто приковывают тебя к постели, и тишина воцаряется над Пайн-Риджем, словно стеклянный колпак, отгораживая его от внешнего мира. А через раскрытую дверь и окно видно, как сверкает густая синева долины и прозрачный голубой купол неба. «Я сойду с ума», — произнесла она вслух. Она лежала, вытянувшись на постели в неудобной напряженной позе, крепко закрыв глаза, и тщетно пыталась прогнать одолевавшие ее тяжелые мысли, отгородиться от окружающего мира. «Скоро привыкнете», — отозвалась миссис Карлтон, ее соседка по комнате. «Это ведь входит в курс лечения. Через некоторое время, как и все мы, научитесь принимать это как должное». Джен застыла, вытянувшись и крепко закрыв глаза, и думала, как только могут люди даже говорить о том, чтобы принимать все это как должное. Да, именно так относились к своему положению Линда и Бетти. А теперь и миссис Карлтон говорит, что надо принимать это как должное. Правила гласили, что следует лежать в постели неподвижно и отдыхать для того, чтобы поправиться. Да, она будет лежать неподвижно и будет стараться поправиться. Это входит в курс лечения, так же, как и обучение искусству экономить энергию при ходьбе. Все это и еще многое другое придется выполнять, если хочешь выписаться из санатория через 6 месяцев. Она выпишется через 6 месяцев. Она выздоровеет. И она ни за что не хочет принимать все это как должное. Казалось, что тишина в Пайн-Ридже осязаема. Она была не просто результатом отсутствия всех звуков. Она была сама по себе реальным свойством, менявшимся, скажем, с изменением погоды. Когда осеннее солнце заливало бурые гребни гор, тишина была совсем не похожа на ту, что воцарялась вокруг, когда горы обволакивал туман. В солнечный день крики птиц и пыхтение далекого поезда доносились с потрясающей ясностью. В тумане все звуки казались приглушенными, даже крики бесчисленных куравонгов, свивших гнезда на деревьях около дома, звучали приглушенно и тоскливо. По ночам темный купол неба опускался на гребни окружающих гор, в густом мраке чернели долины, дальние отроги, переливаясь, светились огоньками городов и селений, а совсем далеко на востоке в небе сияла алмазная россыпь огней Сиднея. Лежа ночью без сна, в тишине уснувшего дома, она видела, как там, вдали, сад темнее сливается с долиной, и долина сливается с мраком, а надо всем истинно черное и бархатистое, как налет на плодах сливы, покоится небо, так щедро усыпанное звездами, и, кажется, протяни руку и сорвешь звезду. а порой ей казалось, что все вокруг лишь затаилось в молчании. Время в Пайн-Ридже текло совсем не так, как всюду, как до сих пор. Время больше не поддавалось измерению ни ручными часиками, ни стенными часами, ни календарем. И 6 месяцев теперь не казались ей таким долгим сроком, потому что, например, соседка ее, миссис Карлтон, провела в постели 1,5 года. И 6 месяцев покажутся сущим пустяком, если вспомнить, что по соседству с ними жила девушка одних с ней лет, которая уже в 3-й раз ложилась сюда на 6 месяцев. Леонард, спокойный, темноволосый мужчина, с которым она познакомилась в 1-й день, пробыл здесь уже 3 года, и когда он начинал рассказывать ей об этом, ее собственный срок от осени до весны начинал сжиматься в ее представлении, как сжимается гармошка концертина, и тогда ей казалось, что его можно прикрыть ладонью. 6 месяцев. Этот срок начинал казаться ей бесконечным, лишь когда она думала о Барте. И снова мысль о долгой разлуке потрясала ее. Нет, их больше нельзя было накрыть ладонью руки, эти 6 месяцев. Их нельзя было объять умом. Когда она думала о том, что не увидит Барта от воскресенья до воскресенья, 7 невыносимо и нескончаемо долгих дней, в которых минуты и даже секунды плыли медленнее, чем опадающие с деревьев пожелтевшие листья плывут в неподвижном воздухе, когда она думала об этом, время становилось неповоротливым и ленивым, как ход часов, в которых повреждена пружина, но которые идут, если их потрясти, и тикают лениво и глухо, пока не иссякнет инерция толчка. Бывали и моменты, когда время становилось словно тень на горах. Кажется, что она стоит неподвижно весь день, хотя раскаленное солнце продолжает свой путь по небу и, закончив его, скрывается за темной грядой гор. В такие дни время застывало на месте. Были ночи, когда ей казалось, что застывали на месте и звезды, видневшиеся через дверной проем. Тогда время переставало существовать совсем. Звук дальнего поезда проносился мимо, словно комета в космическом пространстве, и пылающие перья его паровоза были хвостом кометы, чертившим свой след в небе. На мгновение она застывала в напряженном ожидании. В Локлине ты был словно пассажир поезда, набитого до отказа случайными попутчиками и мчащегося с сумасшедшей скоростью от одной станции к другой. Здесь ты был пассажиром поезда, поставленного на запасный путь, и стоящего там в кромешной тьме в ожидании рейса неизвестно куда, неизвестно зачем. Тишина уснувшего дома таила в себе угрозу. Невозможно было забыть, зачем ты здесь, потому что то и дело где-то рядом раздавался кашель. То девушка в крайней комнате разражалась влажным и мягким, хлюпающим кашлем, то мужчина из палаты, выходивший на веранду, громко хрипел, словно задыхаясь. Эти звуки пугали. «Что там с ними?» — мучилась она. Она в отчаянии молила, чтобы здесь оказалась ночная няня, которая подошла бы к ним и успокоила хотя бы одним своим присутствием. Но ночных нянь в Пайн-Ридже не было. Если тебе нужно было что-нибудь, приходилось заботиться обо всем самой. Один за другим вспыхивали среди ночной тьмы бледные огоньки. Это больные включали надкроватные лампочки. Конечно, оставалось еще кнопка звонка, но никто никогда не звонил в него. «Лучше уж пусть найдут мертвый поутру», — говорила с улыбкой миссис Карлтон. «Тебе же меньше хлопот». В эти бессонные ночи присутствие миссис Карлтон, ее тихий шепот защищали Джен от смутного страха, в котором она никому не признавалась, даже самой себе.